Позвольте представиться, Хлестаков Иван сам. Очень рад, что имею удовольствие в некотором роде вас видеть. Что вы? Да-да, безусловно, из Москвы. А, Москва. Что за жизнь? Право. Вы что, может, думаете, что какой-нибудь мелкий служащий я? Что? У меня и кабинет, и секретарша, эдакая симпатюшка. Я ведь только на полчаса захожу в учреждение, тем, чтобы сказать, нет-нет-нет, сегодня никого принимать не буду, заседание, да, так каждый день. Ну, понятно, кроме воскресенья. Ну, воскресенье там футбол, дача. Ну, на даче там корова, жена, разные птицы, знаете, положение обязывает. На совещаниях часто приходится выступать. Ну, так покритикуешь кого-нибудь. Не так, чтобы очень строго, но скажешь так, не умеете работать, товарищ. И все, да. Ну, это, конечно, и самокритика тоже имеет место. Но не дают? Не дают. Ничего о себе дурного сказать. Нет, о других, пожалуйста, сколько угодно. О себе, не-не. Только бывало, значит, нет, конечно, и у меня в работе имеют там кое-какие. Как все собрание. 1000 человек. Зачем 1000? 2700. 2850. Человек вскакивают со своих мест и кричат: «Иван Саныч, не надо клеветать!» Я человек скромный, не люблю выделяться, но буквально не дают быть в тени. Только, бывало, из дому выйдешь, как радиоинформация, этот, как его, ну, ламбамбарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдарыдarıdarıdarıdarıdarıdarıdarıdarıdarıdarıdarıdar Иван Александрович идет, лучший работник, гордость нашей эпохи. Да. И точно помню, бывало, так работаю на одном объекте. Посылаю в центр соответствующую сводку. Так, мол, и так выполнил годовую продукцию на 60%. Ну, естественно, меня вешают на соответствующую доску. Можете представить, увеличивают план вдвое. Да. Я растерялся, вышел в пижаме, что я говорю, получается. Сажусь, пишу в центр, несправедливость. Требую увеличения плана не на 200%, а на 886%. Получает ответ, не занимайтесь христаковщиной. Я растерялся, вышел в пижаме, сейчас говорю, получается, я к рабочим. Меня, вашего горячо любимого директора, обвиняют в христаковщине. А ну, не выдайте, ребятки, давайте засучим рукава, поднатужимся и выполним план не на 200%, а на 8886%. И что ж вы думаете? Засучили, поднатужили и выполнили бы, если бы меня не перевели на другой объект. Работаю на строительстве. Иван Александрович, как 1000 человек дадим, справитесь? 1000 человек? Нет. Мешать будут 1000 человек. Дайте мне 8 человек. Мне ответ – христаковщина. Ах так, один берусь. И что ж вы думаете? Засучил и... Ну, понятно, там поднатужился. И... Да. Вот. С народными артистами знаком. Да. С Козловским на дружеской ноге. Бывало говорим, ну что, брат, Козловский, все еще поешь, да? Да где уж нам уж отвечает, бывало. Ну, говорит, пой, я не возражаю, да. Писателей часто вижу, Фадеев, Шолохов, с Ольгой Форш неоднократно выпивали, да. А как-то захожу к Симонову, он сидит, пишет, ну, да, жди меня, и я вернусь. Я говорю, нет, не пойдет, слабовато, дружок, да. Ты давай добавь, только очень жди. Значит, в таком духе. Он так и сделал, да. Басню «Лиса, бобер», знаете, да? Моя идея, да. Что? Михалкова, точно, да. Лиса Михалкова, бобер мой. Да. 12 стульев, знаете, да? 3 стула мои. Да. Не, я и сам тоже люблю это. Да, но больше под псевдонимом. Вера Панова. Я как? Братья Тур. Однажды председателем горсовета был. А что, председатель уехал в командировку. Куда? Неизвестно. Ну, все переполошили. Ясно, ко мне. Иван Александрович, я говорю, не просите. Я говорю, у меня и так много нагрузок. У меня там подписки на газеты. То все. А тут профсоюзные делегации. Знамена. Оркестры. Иван Саныч, Иван Саныч, просим, умоляем. Я говорю, нет, нет, не простите, мы вам заместителя дадим. И в ту же минуту по улице заместителей. Можете представить, 30 25 тысяч одних заместителей. Я говорю, нет, нет, Иван Саныч, надо. Надо. Ну, извольте, ну, я берусь. Но я человек принципиальный. Я без самокритики ни на шаг, я эти на себя не посмотрю. Я в случае чего сам на себя анонимку хлоп, и все. Да вы мне дайте 2-3 таких, как я. Да я любую политэкономию, концепцию, закон, раз, и все. Да меня завтра же, сейчас же произведут